Послесловие автора. Это произведение родилось из обсуждения с моей командой идеи хиллингового романа, в центре сюжета которого находится какое-то особое место. Так появилась концепция. В повсеместно популярной нынче фотобудке с услугой моментальных снимков владелец оставляет радужную тетрадь, блокнот, в котором посетители делятся своими историями, оставляют записки. С этих историй начинается магия. Если вы фотографируетесь в фотостудии самообслуживания «Радуга», сокращено просто «Радуга», ваше желание сбывается. Постепенно история расширилась. В «Радугу» приходят самые разные герои. Молодая девушка, обманутая мошенниками, замешанными в телефонном скаме. Парень-айтишник, разочаровавшийся в отношениях и увлекающийся аниме, который хочет сделать фото для брачного агентства. Но таким, чтобы его точно не выбрали. Женщина средних лет, оставшаяся одна после ухода мужа, преодолевшая перерыв в карьере и открывшая свое дело. Каждый из них делится своей историей. Каждый находит поддержку, верит в чудо и даже становится частью команды фотостудии. Роман писался легко, вдохновенно, но в процессе работы я внезапно обнаружила уплотнение в груди. После биопсии узнала диагноз — рак молочной железы, стадия вторая. Это стало для меня шоком. На меня обрушился водоворот мыслей. Это потому, что я не сменила сковороду, пила кофе из пластиковых стаканчиков, ела пережаренное мясо, часто красила волосы, не спала, не занималась спортом. Но, виня себя, я все равно вынуждена была собраться с духом и пойти лечиться. Я даже винила себя за то, что не проходила ежегодные УЗИ. И все же... Болезнь выявили в октябре, в официальном месяце проверки на рак груди. Какое-то странное совпадение. За последние 3 года я потеряла маму, свекровь и отца, а теперь пришла моя очередь. Но не умирать, а заняться собой. И в этой безысходности меня поддержали. Семья, подруги, родители одноклассников моего ребенка, коллеги-писатели и сотрудники издательства. Вспоминая прошлое, я понимаю, это не первая трудность. Был случай, когда на кинофестивале огромный прожектор упал в нескольких сантиметрах от меня. Были операции, больницы, я выживала. И каждый раз думала, наверное, и осталось, потому что в этом мире у меня еще есть неоконченная работа. Когда я ожидала результаты биопсии, встретилась с подругой-писательницей. Мы гуляли по Олимпийскому парку. Примечание. Олимпийский парк — большой парк в Сеуле. Он был построен к проведению Олимпиады 1989 года, которая на тот момент должна была проходить в стране. Конец примечания. Она призналась, что хочет на год спрятаться в коробку, сложить руки-ноги, как у куклы, и просто отдыхать. Я ее понимала. Я тоже решила, нужно на год поставить жизнь на паузу, пройти лечение и восстановиться. Может, тогда я напишу что-то лучше? Может, пойму что-то важное о жизни. Что может быть ценнее? До диагноза я ставила в блокноте одной безлюдной кофейни, куда часто ходила писать, фразу. Боюсь, что результаты будут плохими. И вот подумалось, а вдруг именно этот блокнот вдохновил меня на радугу? На одной из его страниц кто-то написал. Жалею, что не сделал кое-что до смерти. Но у меня другая мысль. Как хорошо, что я не стала работать на износ, что не заставляла себя заниматься спортом через силу, что не сказала чего-то резкого в обиде, что не поехала в места своей мечты. И в воображении они остались красивыми. Когда я успокоилась, мне снова захотелось писать. И знаете, это большое счастье вплетать свою реальность в вымышленный мир и знать, что кто-то это прочтет. Я обязательно вернусь. После лечения. Мир моих детективов, от детектива Исанга до женской консультации Кёнсона, теперь расширяется. Через этот роман я делаю шаг в другой, более личный, более жизненный мир. Ведь все, что я пережила в момент написания, эмоции, мысли, страхи, растворилось в поворотах сюжета и характерах героев. Нобелевская лауреатка Ани Эрно писала только о том, что прожила сама. Я больше наблюдатель, Собираю детали из чужих историй, взглядов, выражений и вплетаю их в вымысел. Иногда, быть может, мне везет, что я не тот человек, не в той ситуации. Это дает мне материал для работы. Но теперь я понимаю, невозможно писать, не вплетая в текст свое настоящее. Фотостудия самообслуживания «Радуга», куда люди приходят и уходят, делятся своими историями и запечатлевают их на фотографиях. Думаю, я хотела выразить в нем свой образ как писательницы, как наблюдателя. Надеюсь, вы заглянете и в следующий мир Ким Джа Хи, в мою новую историю с новыми героями и посланиями. И если вы получите приглашение, не раздумывайте, приходите. Возможно, и вы почувствуете вкус к жизни через мой рассказ. До новых встреч! Начало 2023 года. Ким Джа Хи. Конец книги.